Ночь на 19 июля. Свежо. Большая серебряная искра размером до 2 инчей. Все утро думала об огненных устремлениях, о красоте беспредельности. Дух мой ликовал, и захотелось создать симфонию призывов, назвав ее «Зовы пространства». Днем становится опять теплее, солнце сильно печет, к вечеру, несмотря на прием мускуса, усталость. Вечером, во время музыки, перед беседой с учителем, повторилось сокращение центров в области живота. Также безболезненно, но тягостное ощущение в солнечном сплетении продолжалось почти все время. После беседы чувствовала себя очень уставшей, мучаюсь вздутием центров, вернее их напряжением.